Лично мне этот мир вполне подходит. Она взвилась на сиденье, словно кобра. У тебя уже нет выбора. Слишком поздно. Да почему? Чего тебе от меня надо, в конце концов? Она кинулась на руль. Нет! Не смей! Машина резко развернулась. Последняя вспышка, озарившая мое существование, рассыпалась огромным фейерверком.